Дивный остров. Тишина. Святое безмолвие. Это то, чего ищет всякая душа монашеская. В древности уходили иноки в пустыни, в лесные дебри, на затерянные в водных просторах острова. До наших дней сохранились единицы таких отдаленных от мира обителей, куда не так-то просто добраться простому смертному. В русских пределах одна из самых значительных из них — Свято-Преображенский Валаамский монастырь. Валаам — одна из древнейших обителей не только Северо-Запада, но и всей России. Находится на архипелаге Ладожского озера, включающем около 50 островов общей площадью 36 квадратных километров. От него немногим более 40 километров до города Сартовала, Карелия. Связь с островами осуществляется также водным путем из города Приозерска, Ленинградская область, и Санкт-Петербурга, а в зимнее время с помощью вертолетов. Но это преимущественно путь сообщения с островом для насельников и трудников монастыря. Паломники же обычно добираются до острова с пассажирской пристани города на Неве. Сам водный путь на Валаам удивительно красив. Теплоход отплывает в монашеское царство вечером. В спускающихся сумерках проплывает он по Неве. Мимо ее тихих низких берегов минует живописную Петрокрепость или крепость Орешек, и в лучах заходящего солнца выходит в Ладогу. Закат на Ладоге — это одно из живописнейших зрелищ, которые имеют возможность наблюдать паломники с палубы теплохода. А проснувшись рано утром, они уже видят очертания дивного острова. В прежние времена паломники, подплывая к монашескому царству, пели духовный стих «Дивный остров», а теперь он несется из динамиков теплохода. «О дивный остров Валаам! Рука божественной судьбы воздвигла здесь обитель рая, обитель высшей чистоты, обитель чудную, святую, жилище избранных людей, обитель сердцу дорогую, обитель мира от страстей. Не знаю, как воспеть сумею твои долины и поля, твои леса, твои заливы, твои священные места». Природа Валаамского архипелага уникальна. Множество отвесных скал, острова, бухты, проливы, озера, хвойный лес. Один из паломников прошлого века назвал его уголком земного рая, другие называли Северным Афоном. Название Валаам переводят с финского как «высокая земля». Менее вероятный перевод — «земля клятвы» или «земля света». Некоторые связывают его с именами библейского прорицателя Валаама или языческого божества Ваала. Согласно валаамскому преданию, в древнейшие времена острова были местом языческого культа. Святой апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода Великого отправился на север, на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Он предрек великое будущее Валаама, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители. Предание относит житие преподобных Сергия и Германа, первоначальников Валаамского монастыря, ко времени крещения Руси. Ряд историков относят возникновение монастыря к XIV или даже началу XV века. Житие преподобных Сергия и Германа не дошло до нас. Известно лишь, что преподобные пришли от восточных стран, возможно, из Греции, имели священный сан и обладали даром прозорливости. Преподобный Сергий был греком, а по ремеслу — изобразителем, иконописцем или ремесленником. Преподобный Герман был местным жителем, карелом. По смерти преподобного Сергия он возобновил иноческую общину с игуменским управлением.